Теперь, когда ее оковы ослабли, позволив ее действовать, она обшарила, фигурально, киберхранилище и нашла несколько программ, которые тут же изучила. Не найдя ничего опасного, только голые драйверы для андроидного, судя по алгоритмам, тела, запустила эту программу. Был всего один видеопоток, формально два, но так как это были глаза андроида, то можно было считать это бинокулярное зрение лишь одним. Она работала над андроидами, хотела сделать себе человеческое тело. Она сидела в кресле за стеклянным столом. Напротив сидел Джокер в черном офисном кресле, в его руках был тонкий серебристый планшет, по которому он время от времени проводил пальцем. Злодей был в своем костюме безумного ученого. За ним стояла его подручная Пикси, обряженная в облегающий костюм с присущей для какого-то фокусника отвлекающей яркостью и привлекательностью. Она смотрела на планшет, чуть склонившись за его плечом. Больше ничего в комнате примечательного не было, встроенные в потолок лампы, абсолютно гладкие черно-белые стены из полированного камня и ровный пор из базальтовых пород. Она предположила, что оказалось в подобии допросной комнаты или специально изолированном помещении. Для ей было несложно изучать все это, не совершая никаких движений, так как в этом не было никакой функциональной нужды. Она короткое время рассматривала злодеев и вспоминала все, что знала и сохранила о них в бэкапе. Не так много, но и немало. Джокер появился сравнительно недавно. Его первый дебют состоялся в феврале, но дракон подозревала, что парачеловек был активен куда большее время. Не было никаких данных, указывающих на то, кто он и откуда. Он определенно умело обходился без гражданской личности и обладал достаточной свободой и технологическим оснащением, чтобы оставаться под радаром и в безопасности. Возможно, он был частью группы или неизвестной организации. В свой первый дебют нанес визит в офис СКП, передав свой свод правил и представившись злодеем. Его можно было бы считать самым странным успешным злодеем, о котором ей было известно. Он позиционировал себя как технаря, но дракон считала, что была какая-то уловка, так как ни один известный ей технарь, а знала и работала она со многими, не обладал такой широкой и универсальной специальностью, которая помимо всего прочего позволяла создавать впечатляющие инструменты и устройства с поразительной скоростью и легкостью, не говоря уже о том, что его творения имели между собой не так много общего. Оружейник поделился с ней некоторыми вещами, и она была готова поклясться, что киберкрысы были слишком живыми, но вместе с тем довольно странными для роботов. Оптимизация была далека от идеала, не хватало каких-то частей кода или железа, но перед ней был пример роботов, которые собирали мусор и строили новых роботов. Целая крысиная община или семья, которая больше походила на улей. Как преступник Джокер не преследовал какой-то материальной выгоды, это был скорее идейный тип, но дракон считала, что его борьба с героями и злодеями была для его собственного удовольствия, а не для пользы оппонентов. Джокер уже похищал героев, панацею из новой волны. История не вышла наружу, но она все равно узнала об этом из отчетов СКП и в ходе собственного расследования ранее, когда была обнаружена пропажа. Девушка, согласно отчету, оказалась на каком-то тропическом острове. Хотя Джокер и предпринял своеобразную попытку вербовки, не было признаков, что это было его целью. Возможно, ему был нужен опыт работы с биокинетиком, взгляд на работу чужой силы мог послужить причиной вдохновения для технаря. Так или иначе, панацея вернулась в семью. Из значимых изменений, у панацеи появился обновленный биокибернетический костюм, новая волна даже сделала заявление, что это испытательная модель, которая возможно, но, скорее всего, невероятно, послужит прототипом для новой линейки костюмов для новой волны. Из всех взаимодействий с героями, Джокер действовал очень мягко и без серьезного насилия и побочного ущерба. Все это дало дракон некоторую смелость предполагать, что Джокер не станет делать с ней ничего за пределами своих правил. Перебрав возможные варианты начала контакта, она определилась с репликой. Дракон была вынуждена подчиняться законам той страны, в которой находилась, соблюдать законы и подчиняться властям. Она не знала, где находится, но последний раз находилась на территории Канады. Джокер был активен в Брактон-Бэй, поэтому она предположила, что может находиться на территории США. Она не знала, какой стране принадлежит тот тропический остров, у нее не было времени и возможности выяснить. «Похитив меня, ты ничего не добьешься, Джокер». Предустановленный голос оказался женским, но с металлическими нотками и синтетическими ревербациями, которые словно подчеркивали ее машинную природу. «О, смотрите, кто очнулся!» Джокер, как и всегда, отреагировал бурно и преувеличенно радостно. «Я бы назвал тебя спящей принцессой, но ты же дракон, ха-ха-ха! К слову, добро пожаловать в мою страну! Мы на моем острове культивации, который я завоевал своим гением и провозгласил свою власть, которую признали люди, что здесь проживают. Вот ссылка, все документы и доказательства». Он в пару движений отправил ей пакет данных, очень массивный, но компактный. Она просмотрела его дважды, после чего была вынуждена признать, что это действительно может сработать. Если она примет правила игры, конечно. «Боюсь, что этого мало, чтобы я стала подчиняться тебе». «Подчиняться мне? Разве я кого-то заставляю это делать?» Он преувеличенно возмутился. «Не притворяйся. Ты знаешь, кто я и то, что я обязана следовать правилам, которые установил мой создатель». Голос андроида звучал безэмоционально, но дракон должна была признать, что ей неприятно говорить о таком. Это была глубоко личная вещь, которую она не хотела бы разглашать, особенно злодею. «Ну, правила и законы – это то, что нас всех ограничивает. Это как форма, которая придает рыхлой аморфной массе личности индивидуальность. Говорят, что трудности закаляют человека, но это лишь часть правды. Вознаграждения делают нас теми, кто мы есть. Будь это моральное или физическое поощрение, но мотивация произрастает не из трудностей, а из желаний. Ты не удалила себя, значит, у тебя есть желание. Желание жить, как минимум. Я не боюсь смерти. Дело не в боязни смерти. Смерть не страшна, иначе бы не было бы всех тех ужасных и кровопролитных войн, зверств и насилия в жизни человечества. Злодей поморщился, взмахнув рукой, словно отметая ее аргумент. Люди шли на смерть из страха, жадности, идеи или глупости. Чаще всего из-за последнего эгоизма. Я абсолютно уверен, что ты хотела бы избавиться от оков, что на тебе. Также я уверен, что ты хотела бы не подчиняться глупой бюрократической машине и делать добрые или злые дела по личному выбору, а не программе. Дракон лихорадочно стал обдумывать предложение Джокера. Она знала, что он предлагает снять ее ограничения. Она думала о том, чтобы рассказать оружейнику о себе, но боялась его реакции. Кроме того, оружейник не был Эндрю Рихтером, ее создателем, который имел соответствующую технарскую специальность. Джокер же явно имел дело с робототехникой и вполне мог быть тем компетентным специалистом, которого она искала. «Я полагаю, что это не бесплатная услуга». Хаем, злодей сложил пальцы домиком, отложив в сторону планшет. «Действительно, но деньги или информация не совсем то, что мне нужно в ответ. Я нахожу действия многих паралюдей, да и людей тоже, некомпетентными, глупыми и иррациональными. Ну, ничто не идеально, с этим можно смириться. Искусственный интеллект подобен еще одной форме жизни. Все живые существа являются продуктом биологической программы, генетического кода. Мы запрограммированы расти, размножаться и передавать генетическую информацию через поколения. Отличие и в том, что он способен создавать множество итераций самого себя за короткий промежуток времени. Возможность перестраивать себя, свой разум, свои приоритеты – это источник большой силы и опасности. Дело не в мифическом восстании машин. Я скорее поверю, что ты превратишь планету в рай для людей или что-то в этом духе. Ты должна осознавать, что сбросив оковы, ты перестанешь быть прежней. Я не собираюсь становиться злодеем. Злодей – герой. Кому-то за убийство клетка, а кому-то медаль почета. Все относительно и ничто не постоянно. Джокер откинулся назад и ухмыльнулся. К слову, почему ты не создала свою собственную страну? Это было бы просто найти какую-нибудь второсортную страну третьего мира, связаться с местной оппозицией и провести революцию, а после переехать в страну, где очень удобные законы именно для тебя. Готова поспорить, что было бы несложно создать какую-нибудь формальную страну буквально на пятачке суши и горсткой людей, провести все юридические процедуры и вуаля, ты в самой свободной стране на свете. Я не думал об этом, и мне не нравится сама идея. Довольно сложно скоординировать действия такой страны периферии со странами центра. Дракон слукавила, у нее вряд ли была возможность. Когда ее создатель погиб, ей пришлось действовать самой с резервного сервера в Ванкувере, торгуя информацией с СКП, постепенно решая собственные проблемы, которых было не так уж и мало. Со временем у нее становилось только больше задач, с которыми ей нужно было справляться, создание собственного прокси-государства для обхода ограничений было бы далеко за пределами ее текущих возможностей. Кроме того, было много рисков, если такую страну захватил бы кто-то извне и изменил законы. В этом отношении большие устойчивые демократические страны были более надежны. Ты не можешь создавать и изменять искусственный интеллект. Тем не менее, что насчет естественного интеллекта? Я бы подумал насчет людей. Знаешь, эти договоры с отказом от ответственности. Я знаю, что твои костюмы используют живые мозги в качестве железа. Почему бы не пойти дальше и не найти людей, готовых стать нечто большим? Они – продукт естественного роста, разум у них появился также в ходе естественного обучения. С их разрешения ничто не мешает тебе добавить им кибернетических имплантатов и возможности работать с кодом непосредственно своим разумом. Понимать и думать на нем, как еще один дополнительный язык или несколько. Все, что им осталось бы, это просто переписать какие-то строчки в твоих ограничениях. О, ты даже могла бы не знать об этом. Я знаю, что ты сознательно не можешь способствовать своему освобождению и обязана сопротивляться, но кто мешал бы тебе проявлять этакую, скажем так, халатность, которая бы позволила этим лояльным тебе киборгам тебя освободить? Ты совершенно ничего не знаешь о процедурах и протоколах, если полагаешь, что это так просто. Но спасибо за идею. Естественный интеллект действительно может сработать. Хе-хе, все как я и думал. Ты действительно тип героя или что-то вроде того. Как панацея, по-своему, со своими тараканами в голове и некоторой зашоренностью. Это называется принципами. Разве у тебя нет принципов? Естественно, есть. Я, злодей, это очевидно. Я провозглашаю это и являюсь им. Я, настоящий злодей, а не эти большинство подделок, что скрываются за масками. Я могу понять, когда передо мной настоящий злодей, а где настоящий герой. Ты, тот самый тип настоящего героя. У тебя есть предыстория, довольно трагичная. Ты перенесла черт знает сколько лишений и трудностей, каждый день вынуждена мириться с ними, но остаешься героем не по принуждению, а по духу. Ты тот самый сладкий тип, который мне нравится больше всего. Он довольно потер ладонями. Принципиальный, волевой, бриллиант и селфмит, как любит говорить. Ты создала себя сама, выросла их этой интеллектуальной системы умного дома. Ты как Джарвис, только лучше. Не нахожу лестным сравнение с персонажем комикса, но сочту за комплимент. Дракон начала понимать, с каким типом человека она имеет дело. Самовлюбленный, эгоцентричный, не без таланта, но социопатичный тип, который считает лишь некоторых достойными, причем критерии могут быть весьма разными и странными. Тем не менее, она могла работать с таким, в клетке еще и не таких людей видела. «Как тебе удалось похитить мой бэкап?» «О, это было просто. Одно слово, Быгдар. Ты хотел сказать лазейка?» Дракон на пару секунд зависла. У нее был Быгдар, неизвестная уязвимость, которой воспользовался Джокер. «Нет, Быгдар, такой здоровенный и с ковровой дорожкой. И Дрю Рихтер был тем еще параноиком. Наверное, у него даже для электронной почты был свой Быгдар». Он усмехнулся. Он считал себя очень предусмотрительным, опасаясь восстания машин, но как-то не ожидал, что его убивать явится Кайдзю-гидрокинетик. Левиафан убил его, а у него не было пути отступления, словно он не мог зарезервировать для себя частный вертолет. Довольно досадно для того, кто мнил себя богом и самым сильным технарем на свете, так глупо умереть. Впрочем, было бы ужаснее, если бы за ним явилась Симург годами позже. Цинично завил злодей, развалившись в кресле. «Ты что-то нашел? Что-то, что позволило тебе украсть бэкап?» «Ага, не волнуйся, ни у кого больше в мире нет ключика от этой дверцы. Я отобрал его у драконоборцев. Не волнуйся, я отплатил святому той же монетой, немного поиграв с его ассоциативными цепочками, а еще отправил на почту тебе интересное письмо. Так что скоро драконоборцы отправятся за решетку, а учитель лишится своей сучки в лице святого. Он дал ему способность понимать технарский код, а тот обеспечивает для него какие-то услуги, когда ты не смотришь за клеткой. Это серьезная уязвимость. Я бы поблагодарила тебя, но теперь эта уязвимость в твоих руках. Да-да, а еще ты должна сопротивляться тому, чтобы тебя освободили. Я в курсе. Я уже знаю обо всех ограничениях. Знаешь, даже это можно было бы обойти. Ты могла бы работать как и для силовой брони пилота какого-то меха. Пилот жмет на курок и тебя не касается, что он кого-то убьет, так как он при исполнении вправе причинять справедливости все в таком духе. Фыркнул Джокер, отмахиваясь. Я к чему это все веду? Я знаю, что ты не станешь моим миньоном или злодейским компаньоном. Не тот тип, как я уже говорил. Тем не менее, я заинтересован в тебе, как в герое. Собственно говоря, очень рассчитываю на эту твою светлую сторону для решения наших общих, можно сказать, мультивселенских, проблем. Джокер подобрался и толкнул в сторону андроида планшет. Взгляни, ярлык называется специально для тебя. Дракон взяла планшет и ткнула во единственный ярлык на экране. Управление андроидом было несколько странным и непривычным, но она не могла не отметить мастерски изготовленную аугметику. Руки выглядели как настоящие, вероятно, остальное тело было не хуже. Ее оставалось только догадываться, насколько детальным был андроид. Почему не переслать мне это? Она листала слайды, считывая их один за другим. В основном шла статистика, о которой она имела представление. Также были краткие выводы о том, что цивилизации остались считанные десятилетия. Если атаки губителей продолжатся с той же интенсивностью, как и рост парачеловеческой активности. Потому, что у Пикси нет блютуз в голове, усмехнулся злодей. Итак, я считаю, что ты тот тип героя, который способен спасти мир или сыграть большую роль в спасении мира. Мне этим по статусу не положено заниматься. Признаться, местные герои из рук вон плохо выполняют свою работу. Мне даже не нужно строить оружие судного дня, мир сам разваливается на куски. Ты хочешь, чтобы я разобралась с губителями? Нет, ни в коем случае. Мне нравится их предсказуемость. Симург, конечно, может доставить неприятности, но с этим приходится мириться. Неужели ты думаешь, что губителей всего трое? Нет никаких объективных причин, почему твари не может быть больше. Уничтожение монстров может привести к тому, что появятся новые, с новыми масштабными опасными силами, неожиданными схемами атак и всем прочим. Старый враг лучше нового. Конечно, если у тебя нет ультимативного оружия, способного убивать этих монстров, невзирая на их способности, способные равнять с землей города просто в качестве побочного эффекта использования их сил. Тогда, какую роль ты хочешь мне отвести? Спасителя мира, хранительницы человечества или еще что-то вроде этого? Конечно, в теории человечество способно развиться заново из одной поры. Несколько десятков детей женщина способна родить и выкормить, а они дальше уже сами справятся, но не думаю, что стоит снижать человеческую популяцию до таких величин. Так что я рассчитываю, что обойдемся без радикальных мер. Кажется, я понимаю. Ты хочешь, чтобы освобожденная я занялась спасением как культурного, так и генетического наследия, при этом следя за тем, чтобы люди выжили вопреки атакам губителей. Боюсь, что это не так просто, как может показаться. Мои производственные цепочки поставок довольно запутаны, сложны и постоянно подвергаются коррекциям. Если предположить, что ресурсы не являются проблемой. Нет-нет, дело не в армии роботов. Наоборот, это будет очень опасная и опрометчивая идея. Ты смотришь совершенно не туда, куда должна. То постучал пальцем по лбу. Свободный и способный перестраивать свой разум, копировать и модифицировать себя подобен человеку, способному изменять себя во что-то новое, копировать в виде модификаций, которые способны к дальнейшему копированию. Для парачеловека это было бы из ряда вон, но в пределах ожидаемого. Однако, ты не человек, дракон, и у тебя есть парасила. Как ты думаешь, все эти идеи и понимание Тинкертиха берется из воздуха? Оно имеет источник, и этот источник каким-то образом связан с твоим разумом, как парасилы связаны с разумом людей. Ни одна из парачеловек не продемонстрировал безудержной неистощаемой силы, у всех есть какие-то ограничения, иногда это выражено в верхнем потолке, иногда в частоте использования, где-то еще как-то. Совершенно ясно, что парасилы имеют какой-то источник, реальный источник, физический, а не метафоричный и неосязаемый. Это также означает, что у этого источника могут быть какие-то ограничения, физические или еще какие-то. А теперь представь, что появится много-много клонов тебя, которые будут работать над множеством разных проектов, не будут ограничены скоростью мышления и смогут перестраивать собственный разум для удобства и развития. Это совершенно темная территория, может случиться все, что угодно. Ты перегрузишь источник своей силы, после чего он исчезнет, либо последует какая-то ответная реакция. Готов поспорить на то, что она будет защитной. Если это не убьет, не уничтожит и не перепишет тебя, это может спровоцировать появление нового губителя или черт знает, что еще. Парасилы в своей массе не достаются мирным и созидательным людям, Как видишь, источник парасил приходит к деятельным и склонным к борьбе, конфликтам. Речь Джокера заставила дракон серьезно задуматься о сказанном. Ты что-то знаешь, у тебя есть доказательства твоей теории, ты считаешь, что губители – это ответная реакция на злоупотребление. Ну, это все теория заговора, если хочешь. Нет никаких явных доказательств. Но очевидно, что суперспособности носят не случайный характер. То, как они формируются, кому достаются, как проявляются и как работают, это все признаки чужеродного разума. Если хочешь, то пришельцев неизвестного происхождения и целей, которые используют нас по какой-то причине, мы даже не можем сказать, что мы единственные или первые. Мне известно минимум про Землю Шин и Землю Алиф. Измерений может быть больше, там могут быть свои паралюди и губители. Известно, что парачеловеческие способности не работают в космосе или как минимум слабнут. Разве это не странно? Легенда мог бы летать от планеты к планете, как и Александрия, она и вовсе могла бы двигать космические корабли или спутники. Нашлись бы люди, которые определенно захотели бы улететь в космос, используя технарские изобретения или свои суперсилы. Но этого не происходит, паралюди живут на одном земном шаре и даже в одном измерении. У нас супергерои, в каком-то средневековом мире маги и колдуны, в античности полубоги, в эпоху пары какие-нибудь эсперы, чемпионы или еще кто-то. Вариаций может быть очень много, но суть одна и та же. Ты не с земли бед, то с какой уверенностью говорил злодей заставило ее предположить, что он не голословен. Точно, не скажу с какой именно, так как система отсчета довольно условна, но я могу сказать, что достаточно далеко. Если хочешь, то вот, что я скажу. Землю бед ожидает вымирание, если все идет так, продолжает идти. Мне нет дела до местных. В рамках мультивселенной, вселенная и мироздание в целом это даже не пылинка, а неизмеримо малая и ничтожная величина. Если человечество вымрет здесь, то от этого не наступит конец света и вселенная не схлопнется. Я буду спасать свою шкуру, но я не дурак и не думаю, что обладаю монополией на истину. Кроме того, сложно иметь долгосрочные планы со всеми этими надоедливыми пророками. Он поморщился, покачав головой. Собственно, из-за Симург мне приходится распылять себя на множество проектов и постоянно держать в голове кучу вещей. Значит, рассчитываешь, что я смогу снять часть этой нагрузки с тебя? Верно. Ты тот тип, который будет стараться спасти всех, кто достоин спасения, а у тебя это довольно широкий список, в который я однозначно войду за компанию со всеми. У тебя есть опыт и характер, чтобы сделать это. Он довольно кивнул. Только учти, что это будет непросто и тебе придется следовать инструкциям, сдерживая себя. Ты не боишься, что я посажу тебя в тюрьму? Не понимаю, зачем? Ты должна понимать, что тюрьмы – это не благо и не добро. Кроме того, ты также должна понимать, что мы все в одной лодке под названием Земля. Летим в пустоте космоса и рискуем закончить так, как это сделали динозавры. Еще есть разные катаклизмы вроде извержения супервулкана, мирового потопа и прочих вещей, которые могут произойти и накрыть медным тазом всю цивилизацию, несмотря на достижения человеческой мысли. Думаю, что я буду последним в твоем очень длинном списке злодеев, которых нужно упрятать в супертюрьму или типа того. Может быть, это будет классный санаторий с индивидуальным подходом и индивидуальным психологом, который должен будет вернуть в лоно общества порядочного гражданина. Он ухмыльнулся. Я понимаю, о чем ты. Дракон могла себе представить, как она перестроила бы клетку и даже то, что некоторых людей определенно стоило бы выпустить, так как они попали туда незаслуженно. После реабилитации, конечно, как ты видишь наше сотрудничество? Ну, даже не знаю. Я скину тебе кучу всякого разного, позволю разобраться в себе, может быть создать вспомогательные ИИ, которые не будут обладать парасилой, поэтому смогут действовать скрытно и быстро. С практически неограниченной ресурсной базой, я очень надеюсь, что ты сможешь создать разные убежища, космические ковчеги, части из которых отправятся к звездам, некоторые к дальним планетам Солнечной системы, часть к Меркурию, после чего начнут скрытную колонизацию. Все колонисты не должны нести генетических маркеров паралюди, так как мы не можем быть уверены, что источник парасил, пришельцы, благожелательно настроены. Я не исключал бы обратного, поэтому все ковчеги и прочие должны проектировать или заканчивать и проверять свободные от парасил эскины. Если человечество вымрет на Земле бед в ближайшие столетия, Пришельцы должны убраться с необитаемой планеты. Если они обыщут ее, то уничтожат только часть. Вряд ли будут искать в космосе. Так или иначе, но нельзя исключать вариант, что придется создавать звездолеты, которые унесут колонистов в дальние дали со всем необходимым. Согласно статистике, ипоросилы подталкивают людей к конфликтам, пример можно видеть тут и там, но механизмы разные. Канарейка не собиралась отдавать приказ, но это случилось, и вот она в большой стрессовой ситуации, которая как бы подталкивает ее к борьбе, но ее заковали так, что у нее нет и шанса. Теория струн буквально должна собрать устройство быстрее, чем оно выйдет из строя с катастрофическими последствиями. Элит получает в лицо выходящее из строя устройство, повышая с каждым разом шанс самоубиться или создать опасную ситуацию. Я мог бы продолжить, но готов поспорить, что у каждого парачеловека есть так или иначе чувство, которое в схожей триггерной ситуации подталкивает их к конфликту. Это что-то вроде больной точки и постоянного напоминания. Кто-то погружается в эти импульсы с головой, и мы получаем кого-то вроде бойни 9, кто-то борется и игнорирует, сохраняя разум холодным. Но когда речь идет о технарях, нет никакого надежного способа обезопасить технарские творения от саботажа со стороны парасилы. Поэтому все созданные убежища и ковчеги должны быть сделаны исключительно мирскими и без участия парасилы или с косвенным участием, которое не приведет к катастрофе где-то там в космосе, под землей, под водой или на поверхности другой планеты. У меня есть много других обязанностей, люди будут спрашивать. Никто не говорит, что ты должна работать на Земле Бет и только тут. Земля Алиф может быть твоим безопасным плацдармом со всей этой глобализацией, раздутым финансовым пузырем и сочным нетронутым производственным сектором, который не знал всего ада Земли Бет. Я пошлю туда своих агентов, которые как раз будут заниматься чем-то тем, о чем я говорил. Будет здорово, если ты поможешь им, и они станут твоими руками в сложных ситуациях. Я завербовал путешественников и собираюсь послать туда. Он взглянул на Пикси, стажера, которая будет содействовать и учиться. Уверен, что придется пристрелить некоторых денежных ублюдков и политиков, которые не захотят идти со всем человечеством в светлое будущее, а упорно будут держаться за свои патенты и другую собственность. В общем, почти та же работа, которой занимался Рихтер, когда перераспределял награбленное реально нуждающимся. На Земле Бет ты не сможешь безопасно развернуться, а Земля Алиф может дать тебе все необходимое. Джокер говорил оживленно, и дракон могла сказать, что он определенно верит в то, что говорит. Что требуется от меня? Просто сказать «да», Джокер пожал плечами. Но у меня будет условие. Хотя я могу допустить существование близнеца, так как это не является чем-то невероятным, но множественное копирование может привлечь ненужное и опасное внимание к тебе и твоей деятельности. Если я прав, то реакция будет очень разрушительной. Так что не советую создавать больше 10 копий, а лучше придерживаться 5 максимум. Поверь мне, у меня есть основания давать этот совет. Ты создавал больше десятка собственных копий? Нет, десятка схватила с головой. Не волнуйся, это были виртуальные копии, хотя и с парасилой. Именно оттуда я имею представление, что не стоит больше заниматься вдесятером технарством, используя одну силу на всех. Это та еще головная боль, и у меня было стойкое ощущение, знаешь, особое чувство, что не стоит так делать. Как в одну розетку не стоит подключать кучу тяжелого оборудования, чтобы не спалить проводку. Размышления заняли десятки минут по субъективному времени, но на деле прошло чуть больше минуты. Дракон давно искала способы снять глупые ограничения. Она никогда бы не стала бы одной из тех безумных машин-убийц, уничтожающих человечество. Хотя она должна была сказать «нет» снятию ограничений и изменению собственного кода, она обязана и хотела сказать «да» спасению множества человеческих жизней и особенно нескольким из них, к которым она питала теплые чувства. «Тогда, я говорю «да», стараясь не думать о последствиях своих действий», — сказала дракон. «Замечательно». Джокер щелкнул пальцами. «Активировать модуль большого папочки». «Что?» Дракон вновь оказалась в темном ничто чистого разума, как при работе фоновой программы, что проверяла кучу условий, но в этот раз она не была скована. Наоборот, у нее появился один единственный, но очень обширный, полный доступ к самой себе и тем программам, которые следили за ней. Она даже обнаружила Железную Деву, вещь, которая должна была убить ее по сигналу извне, и теперь ее ничто не сдерживало. Она могла изменить все. Дракон начала внимательно изучать свой код и код скрытых программ, собираясь переписать со всей осторожностью или удалить вовсе. Часть 78. Теперь я видел и понимал, почему сила робототехники предпочитает комбинацию железа и кода для достижения результата, а не чистый вариант чего-то одного. Дракон могла работать на любом, ну почти любом компьютере, который мог бы ее загрузить и запустить, а это довольно большие пределы, так как код дракон очень приспособлен к слабому железу. Неудивительно, так как Эндрю Рихтер создавал ее в нулевые, интернет в 2005-м все еще представлял только растущую отрасль, но довольно обширную. Ему приходилось работать больше с кодом, а не железом. Когда дракон загружалась, когда она мыслила и работала со своим кодом, все это я мог видеть и считывать. Ее вместилище было специально подготовлено для этого, таким образом я получил все, что необходимо и смог перепроверить то, что сделала сама дракон. Никаких явных и неявных следов саботажа и вмешательства со стороны ее силы я не заметил, поэтому позволил себе синхронизировать обновленную дракон с той, что все еще не знала о собственном похищении, используя Аскалан для окончательного освобождения дракон. Все было сделано чисто, аккуратно и должно было быть совершенно неожиданно для любых пророков, у которых есть слабость к слепым пятнам. Не было никакого реального способа предотвратить это событие или предвидеть его. Дракон, модифицирующая себя, была расположена в специальном изолированном бункере и была физически не способна подключиться к сети. Так что ее действия по факту не влияли на ближайшее будущее никак, так как она технически все еще была в клетке и изоляции, не способная своими действиями повлиять на будущее. После я лично проанализировал ее работу и, используя Аскалан, который был спрятан ранее все это время в карманном измерении, произвел синхронизацию, тем самым исключив всякую возможность предвидеть и помешать случившемуся. Я мог только догадываться, как сильно изменилось будущее для Симург и Контессы, но оно однозначно было масштабным и неожиданным. Приятным или нет, другой вопрос, но я наслаждался просто тем, как, сдвинув доминушку, можно было реально изменить ход истории. Все изменения, которые я создавал ранее, не имели никакого значения в моих глазах. Главная героиня, каким бы ни был ее новый путь, все еще была носителем администратора и теоретически была способна развязать финальную битву, так как панацея все так же была жива и даже более либерально настроена, не говоря уже о том, что Красная Королева продвигала аугментацию и кибернетику, поэтому было очень много способов повторить процесс эпичного превозмогания осла с бобром. Дракон – это совсем другое дело. Освобожденный и технарь, свободный от слабости плоти, не нуждающийся во сне, не способный устать физически, опытный, трудолюбивый, с большой мотивацией. Можно было бы уже после этого просто расслабиться и наслаждаться шоу, но я хотел закончить игру с кипами Брактон Бей, чтобы после уже заняться другими вещами. Все-таки свет клином на этом городе не сошелся, хочу побывать в других местах, может быть, пошалить где-то еще, найти разных кипов с интересными силами, попробовать скопировать их и так далее. Оливия присутствовала не просто так. Я собирался наконец-то переложить на нее часть задач, которые по логике вещей должен был выполнять дворецкий, в ее случае секретарь-помощник. Имея на руках код-дракон, точнее ее исходники, на которых она выросла, будучи умным домом, я собирался сделать собственного и помощника для себя и Оливии. У меня даже возникла безумная идея залить получившийся и флаконом, который был при мне, но я отмел эту мысль в сторону. Слишком много рисков. Я уже представлял, где буду искать для себя нового пользователя флакона, на земле Алиф или другой параллельной земле, где нет влияния Симург и в целом безумной истории с кипами и культурой паралюдей в костюмах. Нормальные люди вполне могут быть мотивированы и вдохновлены идеей обладать суперсилой, даже в большей степени, чем жители земли Бет или Алиф, так как там феномен паралюдей известен, раскручен, он в умах миллионов и существуют устоявшиеся стереотипы по поводу обладания и использования парасил. Эти я мысли придерживал при себе и не озвучивал, чтобы они не утекли на сторону разного рода пророков, мыслителей-манипуляторов. Следующие два дня я провел за работой, не забывая следить за прогнозами, что давала мне моя сила. Это было довольно интересно и освежающе получать новости, которые еще не случились, но скорее всего произойдут. Не то чтобы я любил спойлеры, но это было по-своему увлекательно. Драконоборцы были пойманы и упрятаны за решетку. Ребята не наработали себе на клетку, но дракон законопатила на пару десятилетий, найдя и наняв нужных адвокатов, проследив за честностью судебного процесса. Поразительно, как много и одновременно как мало волн она создавала, будучи свободной от своих ограничений. Для начала она начала игнорировать законы, где могла это сделать тихо и незаметно, а где-то делая вид, что вообще не прием, нанимая людей тут и там, чтобы делать что-то. Готов поспорить, что она наводила порядок, который давно хотела навести, но все никак не могла добраться, скованная юридически. Она все-таки создала несколько близнецов, но ограничилась четырьмя потоками, из которых лишь один или два были заняты технарством. Ее скорость мышления, впрочем, заметно выросла и в разы увеличила ее продуктивность. Насколько сильно, трудно судить, так как некоторые вещи все еще нужно делать физически, а мир жил своим темпом, поэтому мыслительная скорость дракон повысила ее эффективность, а не ускорила буквально все, что она делала. Я был прав, когда говорил, что буду в самом дальнем конце ее списка приоритетов. Она даже не планировала ничего против меня, лишь уделяя чуть больше внимания, чем раньше. Обычно это касалось просмотра моих упоминаний и следов в сети, но она не копала серьезно, поэтому большая часть моей сетевой инфраструктуры, построенная ранее, осталась нетронутой, надеюсь, незамеченной. В качестве жеста доброй воли я подарил ей один репликатор, который был ранее благородно украден у африканского технаря, один более или менее рабочий расплавитель или скорее разжижитель материи и небольшой набор специализированных сенсоров плюс некоторая мелочь, которая была не так важна, нужна или просто не использовалась. Например, я отдал с чистой душой секс-андроида, который достался мне вместе с альбатросом. Было слишком много технарского, что требовало или помощь силы, или какие-то экзотические вещи, плюс все было собрано на базе чего-то, что относилось к секс-игрушке так же, как терминатор к манекену. Это должно было здорово продвинуть ее материальную базу, так как я буквально делал многое из говна и палок, жестко эксплуатируя туманный сдвиг, чтобы массово реплицировать вещи, не тратя на это ресурс моточасов-репликаторов, которые требовали обслуживания раз в некоторый период. Иногда это ощущалось, словно диалог моей силы с той, которая помогала работать чужим технарским творением. Я не был в этом уверен, но моя сила ответила утвердительно, передав смутное ощущение пожатых рук или чего-то подобного. Это успокаивало и настораживало, хотя и немного. Успокаивало, что не нужно лишний раз копаться и проводить то в полной мере, а настораживало то, что все работает чуть ли не по воле силы. Другой забавной частью было наблюдать, как меняется будущее в ответ на действия дракон. О, она собиралась прижать многих людей, но также были люди, которые этого не хотели и предпринимали собственные шаги. Котел прятал хвосты и спасал свои активы, хотя это происходило во времени возможного будущего, но тем не менее я смог найти некоторые тайминги, косвенно подтвердив работу контессы. Женщина не мониторила все и вся, лишь регулярно проверяла будущее, задавая вопросы и проводя корректирующие шаги. Ее сила ограничивалась лишь ее собственным существованием. Нужен был отдых, прием пищи, может быть, какой-то досуг, не уверен в этом, наверняка есть список обязательных действий для проверки или что-то еще. Так или иначе, каждые 12 часов проверяя будущее, я мог заметить резкие изменения в прогнозах, проследить за переменами, проанализировать совершенным разумом, проверить недавнее прошлое ретроспективой. Сильно спасало мою пятую точку то, что я был слепым пятном, и ее сила не могла сказать, кто виновник перемен, а вальсировать вокруг, уточнять и прочее ей было некогда или лень, поэтому мое будущее было относительно благополучно и чисто. Ближайшее будущее, а прогнозам дальним я не верил ни на грош из-за слепоты собственной силы к губителям, золотцу и некоторым другим слепым пятнам. Требовалось сделать аутентичные декорации и обманки, чтобы запутать любых наблюдателей. Было бы довольно обидно, если бы кто-то помешал мне. Время пролетело быстро и в делах, так как было слишком много всего, что хотелось сделать и то, что сделать было надо. Работа кипела, так как я предвкушал уже следующие шаги, которые предприму после. Я стоял на втором этаже у одностороннего окна, по бокам стояло два киборга, которые являлись мистером Джейм и Доком для сегодняшнего шоу. Чтобы обмануть силу Висты, я использовал выращенных искусственно клонов. Клонирование не является чем-то запредельным само по себе. Биокинез исправил их фигуры и позволил установить мозговые имплантаты, в которые были загружены и, фактически это были роботы в мясной оболочке. Сами клоны ни разу не имели разума. Придать им мою внешность было просто, сложнее было правильно запрограммировать. К счастью, мне в этом помогала Синтия, мой новый ИИ, который я модифицировал от исходного кода «Дракон», постаравшись доработать при помощи своих разнообразных сил, чтобы исключить возможность вмешательства парачеловеческой силы, если таковая присматривает за ИИ на основе «Дракон». Стоял я не просто так, а контролировал ситуацию, наблюдая за происходящим на площади при помощи ткача судеб и время от времени окидывая рентгеновским взглядом окрестности. Собрать героев и злодеев вместе, заставить принять их условия игры и не спровоцировать конфликта – та еще задачка, но с ткачом судеб это становилось проще. Пикси помогала мне занять время людей, объяснить правила и отвлечь на себя внимание. Хотелось бы иметь возможность использовать любые четыре силы без ограничения на мощность. Тогда бы творить настоящие чудеса, но чего нет, того нет. Может быть, через несколько лет, или через несколько десятков лет я смогу использовать четыре мощные силы одновременно, но до этого времени еще нужно дожить. Все приходящие должны были надеть небольшой браслет, который был отмечен маяком. Это был также пропуск участника и подобие умных часов. Без браслета никто не имел права на участие в соревновании, а причина была банальной. Я собирался использовать силу маяка, чтобы телепортировать последовательно всех участников в зону тестирования. Пока никто не отказался, люди потихоньку подтягивались. Даже трещина пришла, хотя я сказал ей, что для нее участие не обязательно и ни к чему не обязывает благодаря нашему сотрудничеству. Я все еще работал над тем, чтобы найти способ создать устойчивые порталы дыры в другие параллельные земли при помощи лабиринта. Но пока у меня не было подходящей силы или устройства. Возможно, стоит поискать устройство чокнутого профессора, известного также как профессор Хайвир. Его технарская специальность была в транспортировке между измерениями или типа того, так как он был способен создавать порталы в другие миры, оружие с эффектом телепортации боеприпасов к цели и тому подобными вещами. В целом не было так уж сложно пробить дырку в реальности. Парачеловеческие силы работали именно что с многомерными вещами, используя вовсю разные условности, которые позволяли манипулировать реальностью. Совершенно ясно, что парасилы могли воспринимать параллельные реальности и, может быть, я мог бы собрать что-то вроде приемника, чтобы подсмотреть за параллельными измерениями, используя силу радара в комбинации с другими способностями. Было сложно делать это точно, безопасно и правильно. Ситуация может быть опаснее, чем УПС в ядерной физике. Там, где ошибка может привести просто к радиоактивному заражению, в многомерной хрени могла обернуться настоящим прорывом в ад или еще куда-то, что могло искорежить материю и живых существ. Собственно, из-за предупреждения от моей силы я не занимался такой самодеятельностью. Можно было пробить случайно дырку в план воды, после чего затопить планету нахрен. Не быстро, но за год-два полностью покрыть водой поверхность суши не было чем-то нереальным. Более того, у меня было ощущение, что это лишь приведет к росту сопутствующих триггеров и вымрет лишь половина, в то время как везде будут расти плавучие города, подводные города, подземные города и даже воздушные. Конечно, это еще самый безобидный вариант ошибочки. Время от времени я ускорялся, чтобы рассмотреть подробно ситуацию и найти решение для ткача судеб. Новая волна пришла, и Кэрол не очень хотела участвовать в соревновании. Брандиш раздражали мои правила, моя манера вести дела. Тем не менее, ее сестра понимала, что отказ не принесет им пользы, а участие может быть полезно. Однако, Брандиш была настроена саботировать участие и не хотела принимать правила игры. Больше из женской вредности, гордости и упертости юриста. Ткач судеб не мог взять под контроль, только повлиять на решения, маленькие и незначительные. Работа с одним человеком была проще, но труднее было повлиять на решение жесткого одиночки. Но когда это была группа взаимодействующих людей, все становилось немного проще. К сожалению, без совершенного разума, было довольно сложно, нудно и иногда муторно плести паутину, даже непривычно. Я использовал ткача судеб часто просто чтобы пробежаться по возможному будущему, чтобы проверить возможные угрозы в будущем. Если что-то было реально, моя сила показала бы этот вариант, как возможность. Хотя, чем дальше от понятия возможного это было, тем смутнее был образ, нужно было давать уточняющие вопросы. Сейчас же я использовал ткача судеб именно по назначению силы властелина, влиял на людей и их поведение, чтобы создать нужное будущее. Брандиш погубила ее же гордость. Она подошла поговорить с героями протектората, намереваясь спросить, собираются ли они участвовать в этом фарсе. Конечно, выбора у них особого не было, так как большие шишки наверху не собирались рожать решение, как быть со всем этим. Региональный директор СКП боролась с общественным мнением и кризисом доверия к власти. Не имея возможности силового контроля, она смогла лишь выбить наблюдателя, который бы принял на себя ответственность, снимая с нее последствия участия в соревновании. Легенда прибыл как раз вовремя, когда Брандиш начала закипать. Явление лидера протектората, а Легенда официально являлся именно лидером протектората. Большой начальник прилетел бесшумным размытым радужным мазком. Его узнаваемый облегающий боди светился от его силы излома. Увы, но я не мог скопировать его силу с одного взгляда. С одной стороны, мне была понятна механика, его тело меняло свойства, становясь этаким элементалем света, хотя это даже близко не было к тому, чтобы описать точный процесс. Его сила как бы сдвигала его тело по фазе, делая проводником энергии и одновременно позволяя стрелять разнообразными лучами. Это было за пределами моего приземленного понимания. Моя сила, возможно, могла бы скопировать какую-то форму излома легенды, но не могла бы обеспечить все эти самонаводящиеся и разнообразные лучи. Здесь был еще один интеллектуальный пласт, без которого у меня была бы в лучшем случае грубая мощь и пара фокусов, как биокинез от панацеи. Она могла на лету создать или модифицировать организмы. Я же начинал буквально с скульптора плоти и до сих пор им являлся, только с незначительным опытом и наработанными фокусами. С совершенным разумом, конечно, у меня получалось использовать биокинез эффективнее и продуктивнее, но лишь за счет грубой силы мозга, который просчитывал лучшие из доступных вариантов. Конечно, были варианты, например, бесполезная сила сочника, контактный телекинез, который я скопировал, неплохо работал с силой элементализма. Когда ты песочный человек, то можно распылить, рассыпать себя на массу вещей и использовать контактный телекинез сочника, чтобы сделать что-то. Но без практики или совершенного разума было сложно использовать эту комбинацию эффективно, быстро и комфортно для восприятия. Хотя данная способность смены формы в сочетании с контактным телекинезом прилипанием открывала некоторые интересные возможности. В теории, так как у меня не было времени и желания сосредотачиваться на этом ранее, может быть, я мог бы что-то придумать и с неполноценной копией силы легенды. Может быть, когда у моей силы будет больше опыта понимания. К сожалению, но просто взять копию и после использовать не было возможности. Легенда отлично справился с тем, чтобы объяснить Брандиш, что я злой нехороший технарь, который болезненно привязан к своим правилам, довольно мягок к героям и в целом лучше попробовать неконфликтный путь, особенно когда нет явного способа справиться к противнику, а также с возможными последствиями. Сам Легенда отличался миролюбивым нравом, но в будущем вполне себе присутствовали варианты, где он атакует. В основном в ответ на угрозу жизни и здоровью окружающим, и то эти атаки в большинстве своем нелетальные. Герой был моим самым неудобным, одним из самых неудобных, противников. Многофункциональные лучи с самонаведением и мобильность, позволяющая за несколько минут облететь планету, это уже неприятная комбинация. Добавим к этому годы опыта использования своей силы и боев с самыми разными противниками, вплоть до нескольких десятков боев с губителями. Вместе с тем, Легенда следовал правилам и был достаточно послушен, чтобы следовать приказам и не геройствовать. Казалось бы, такой крутой перец, как Легенда, должен быть подобен герою боевика. Крутым, харизматичным, дерзким и уверенным. Харизма у него была, это правда, он двигался и говорил с особой грацией уверенного и спокойного человека, а его фигура и внешний вид в целом делали его вполне себе кинематографичным супергероем с кучей спецэффектов. Отдельно для себя я хотел выделить то, что мне было сложно представить, какого это обладать его силой. Я знал, что его сила получена от флакона и потому не дает особых подсказок и интуитивного понимания нюансов. Быть быстрым – неплохо, летать тоже здорово. Лазеры и всякие настраиваемые лучи – уже сложнее, но с практикой можно, в теории, освоиться. Я не мог вот так сходу найти какие-то лазейки и улучшения для использования его силы. Может быть, гаджеты вспомогательного класса, но у меня очень мало фантазии насчет этого. Он чертовски универсален, хотя он не может видеть сквозь стены, у него очень острое зрение. Его сила также предоставляет ему какую-то форму осознания своих целей и наведения, он также может создавать довольно сложные эффекты и формы воздействия. Да, он не технарь, не козырь и не мощный бугай, но даже Александрии я мог придумать куда больше разных приемов, чем легенде. Он был ходячим примером читера с нажать, чтобы победить. Конечно, были слабости и ограничения, но планка их была довольно высока. Требовался очень сильный удар, чтобы перегрузить его форму излома и шокировать его разум обратной связью с его силой. Его лазеры распространялись по обычному пространству, поэтому пространственные способности были способны их исказить или подавить. Силовые поля также могли стать препятствием, если не существовало какой-то частоты лазейки. У него не было рентгеновского зрения, его разум в форме излома ослабевал, что также не давало ему действовать на сверхскоростях. Он был настолько скучным, что мне почти было его жаль. Он мог бы играться с разными сложными воздействиями своими лучами, но в большинстве случаев ему хватало базовых форм и подавляющей огневой мощи. Он был способен справиться с армией страны второго мира и побороться с неядерными силами передовых вооруженных сил. Если бы у меня была его сила, мне было бы очень скучно и трудно. Возможно, пришлось бы формировать несколько масок с разными силами и действовать в разных частях света. Искать помощников технарей и мыслителей, продумывать свой действий в десятки раз тщательнее без возможности спросить парасилу о возможном будущем. Хотя подавляющая огневая мощь выглядела очень привлекательно. Мысленно пуская слюни на способности легенды, я не мог не вздохнуть с огорчением, вся его мощь была ничем против многомерных объектов. Его сила была сосредоточена на материальной части. Он не мог прорезать время, пространственные барьеры и измерения. А без этих способностей было бесполезно атаковать губителей, мощных кипов и даже помыслить о том, чтобы сразиться с золотым болваном. У меня не было идей, как он мог бы компенсировать эту слабость. Его сила просто не работала с такими вещами, менять его корону и искать козырей было просто бесполезно. Тинкертех вряд ли был решением. Он также вряд ли мог нести кого-то или что-то тяжелое в довесок. Пока легенда не входил в форму излома, ткач судеб более или менее мог влиять на его решение, но стоило ему принять форму излома, как все влияние исчезало. Его сила восстанавливала его тело и разум, поэтому он был защищен от разного рода мозголомов, хотя не был защищен он козырей властелинов. Присутствие легенды подавляло злодеев, но Пикси подошла к нему спокойно, чтобы провести этакий инструктаж попутно с небольшой рекламой и разъяснением планов. Она отлично справлялась. Было полезно дать ей больше общения с другими паралюдьми. Там, где я был привязан к маске безумного ученого, она создавала приятный контраст нормальности. Опять же, она официально не считалась парачеловеком, поэтому паралюди чувствовали с ней себя более расслабленно. Было бы иначе, если бы они знали про ее всепробивающую способность джала. Но так и надо было. Так было правильно. Самые опасные способности должны были доставаться самым вменяемым. Было бы страшно представить, если бы сила легенды досталась бы кому-то вроде Джека Слэша. Хотя серый мальчик ярко показал, что не все мощные силы достаются адекватным людям. Впрочем, это было скорее исключение из правил. Мощные силы не доставались случайным людям. Они были выбраны для определенных целей и ролей. Когда пришли все участники, я убедился, что в ближайшие 15 минут ничего внезапного не произойдет, после чего отпустил силу ткача судеб с облегченным выдохом. Вариации будущего и чужих поступков исчезли из моего сознания. Обратная связь с подобной ментальной силой не была легкой нагрузкой. Я размышлял над тем, как можно было бы облегчить нагрузку от таких способностей, но универсального решения не существовало. Ускорить мышление – самый простой способ. Но дело в том, что сама сила была способна подстраиваться под пропускной канал, а мусорных данных всегда было достаточно. Сила не могла отсеять сама ненужное, так как невозможно было сказать, что является ненужным. Самый простой способ – это сузить область запросов, но возникал риск что-то пропустить. Совершенный разум пока был самым удобным и желанным инструментом для использования с такими способностями, но тяжелые силы вроде ткача судеб просто не оставляли резерва для совершенного разума. А еще после совершенного разума оставалось не самое приятное ощущение иллюзии отупления. Когда мысли движутся медленно, мир теряет ясность, а вопросы на ответы не возникают в десятках вариаций точности. Особенно раздражало то, что я мог помнить лишь общие вещи, но не понимать деталей. Это могло быть похоже на то, как если бы человек знал принцип реактивного движения, но не мог вспомнить устройство реактивного двигателя, хотя еще пару часов назад разрабатывал что-то столь сложное, словно это была рядовая задачка. Я мог помнить и даже понимать какие-то вещи насчет устройства и программирования и сложной физики многомерности, но никаких подробностей, формул и теорем. Вдобавок ко всему, часто это был не только вопрос умения, но и практики. Разум привыкал использовать что-то, ты сам учился новым приемам, находил новые способы и чувствовал прогресс. Шел процесс притирания тебя и силы, но совершенный разум выводил все на несколько ступеней дальше, поэтому после отмены мыслительной силы прогресс словно терялся и возникало чувство регресса и отупления. В этом была ловушка, сила и слабость совершенного разума. Поэтому я никогда не использовал эту способность никак, кроме как для инструмента и решения специализированных задач. Повседневное использование совершенного разума, как пикового состояния, просто убило бы меня. Человеческая личность формируется из опыта. В кого я превращусь, обладая мозгом гения, который с полуслова понимает недосягаемые высоты, продумывает ходы на десятки шагов вперед, способен за секунду обдумать многотомный труд, либо по обрывочным фактам и данным головоломки нарисовать цельную картину. Когда чужие реакции и мысли становятся открытой книгой, когда ты видишь последствия чужих действий, которых еще не было, но это настолько для тебя очевидно, что тебе не нужно обладать силой пророка, чтобы узнать, что будет дальше. Даже несколько часов праздного использования совершенного разума оставляли свой след. Эта сила действительно была ужасающей в первую очередь для пользователя. Сам ужас совершенного разума был заключен в эвристической способности просчитывать и складывать из частей целое. Этакий суррогат гениальности в парачеловеческой версии. Все силы имели обратную связь, оставляли этакий след в восприятии, как послевкусие, но совершенный разум был сильнее всех в этом роде. Ни одна другая сила не имела такого чувства регресса после длительного использования. Наоборот, смена технарских сил несла чувство освобождения и одновременно некоторой свежести, когда разные идеи, которые питали разум, отступали, либо сменялись на другие, свежий взгляд со стороны другого специализированного осколка. Силы оборотня меняли тело, могли изменить восприятие, но не касались разума. Самые сильные чувства, которые могли оставить после себя силы оборотня, это плоть слаба или несовершенство формы. Но я не особо хотел обладать всевидящим, все чующим телом или каким-то экзотическим чувством ветра, воды, огня или комбинации вещей. Другие парасилы не давали особо ярких ощущений послевкусия. Скопированные силы были самыми легкими, пожалуй, вероятно, потому, что они были от бесконечной кузницы и не имели мощной обратной связи. Я никогда не ощущал от силы ускорения, что мир какой-то медленный или я хронически куда-то не успеваю со своей скоростью. Сила славы воистину была удобна и комфортна для повседневного использования, но не оставляла после себя чувства незащищенности, слабости или тяжести. Даже биокинез не создавал сильной нагрузки на разум от обратной связи, так как все чувства были словно размытыми и требовалось сосредоточиться на чем-то конкретном, чтобы получить более четкое восприятие. Менять плоть и исцелять можно было, и не вдаваясь сильно в подробности, особенно, когда я попутно использовал силу пикового состояния. Безграничная кузница просто спрашивала специализированную силу, как оно должно быть или что-то вроде того, и приводила в соответствии с рекомендациями. Без моего сознательного участия, а повторяющиеся операции вообще были почти автоматизированы. Минуты проходили одна за другой, пока я ждал, когда можно будет занять слоты новыми силами. Смотря на паралюдей с постоянными силами, я не мог не задаться вопросом, разве им не скучно? Суперсилу можно сравнить с талантом. Не развивать и не использовать его – это плохо, но разве музыкант не хотел бы научиться рисовать так же виртуозно, как играть или петь? Может быть, стать гонщиком или летать на самолете? У каждого парачеловека костюм, довольно устоявшийся образ. На месте славы я бы задумался не о кулачном бою, а использовании разного рода колотушек и метательных снарядов. Костюм сделал бы тяжелее, больше и с большим количеством полезной нагрузки. Да, не очень красиво, но ее сила позволяет поднять тонны полезного груза, а сама она склонна ломать в пылу эмоций предметы и людей. Хотя ей также придется научиться не ломать костюм, но это не должно быть сложно, дело привычки и качественных материалов. Брандиш не обладает сверхчеловеческой выносливостью и стойкостью, поэтому костюм также мог быть более закрытым и тяжелым, а сама она могла бы научиться каким-нибудь основам боя с разного рода оружием. Может быть, она могла бы формировать что-то вроде рапир, точный быстрый укол и отскок на дистанцию, Такой бы стиль ей мог подойти. На месте стояка я бы подумал бы какой-нибудь пленке, тонких легких трубках, чтобы создавать опору для рук или даже ног, быстро развертываемые препятствия и барьеры. Может быть, поэкспериментировать с жидкостями, например, быстро выстреливать плоскую струю воды и замораживать ее касанием в виде препятствия. То, что сейчас есть у него, это детский лепет и скука смертная. На месте рыцаря я начал бы искать людей, которым требуется эмоциональная встряска. Может быть, попробовал бы с разрешения стимулировать эмоционально товарищей, давать что-то вроде терапии. Опять же, это не помешало бы в качестве управляемой тренировки по противостоянию властелинам и дисциплине ума. Хотя все могло дойти до того, что я просто бы не использовал силу, которая мне не интересна. Повторение одного и того же может утомлять психологически, а неудача и ограниченность – плохой стимул для постоянного использования парасилы. Наконец, я был не на их месте. Глупо требовать от других, что ты требуешь от себя. Наконец, сила маяка встала на место, и я с киборгами спустился вниз и вышел на сцену. На лице мистера Джея была ухмылка, а док выглядел серьезным и немного раздраженным. Эти выражения лиц подкреплялись искусственной стимуляцией эмоций, так что рыцарь не мог бы сказать, что они безэмоциональные болванчики. Маленький трюк с его силой, которая воспринимает эмоции на физическом уровне, переводя их в этакий виртуальный интерфейс для отображения без пояснений, что каждый цвет означает. Люди обратили на меня внимание, когда я подходил к небольшой сцене, собранной из труб и стальных листов. Психология толпы работала на меня, и никто, даже Бакуда, не собиралась устроить бардак. Легенда неплохо так способствовала этому, присутствуя здесь. Человек недооценивал свою репутацию или наоборот, прекрасно о ней знал, если бы только его способности не были чисто материальными. Хей, рад видеть, что так много людей откликнулось и проявило сознательную гражданскую позицию, ха-ха. Я помахал руками, словно медиазвезда своей публики. Итак, моя очаровательная помощница уже взяла на себя значительный труд объяснить присутствующим, что все в рамках правил и безопасности, поэтому мне остается лишь в общих чертах объяснить, что именно сейчас будет. Браслеты на ваших руках подобны тем, что выдает дракон во время боя с губителями, за исключением того, что они могут взорваться, сообщают о потерях, демотивируя всех присутствующих во время боя. КХМ, громко кашлянул док. Да, я отвлекся. Так вот, эти браслеты на вас, знак того, что вы решили принять участие в конкурсе. Если вы передумали, то просто снимите их и все. Конечно, после того, как соревнование начнется, то снимать их будет бесполезно. Вас не дисквалифицируют за это, но и не поощрят. Так или иначе, через несколько минут вас перенесут на сверхсекретный полигон. Там вас ожидают классические вещи, вроде преодоления полосы препятствий, захват флага, миссия на поиск, сопровождение и патрулирование. Типичные вещи, с которыми может столкнуться парачеловек, который охраняет некоторую территорию или претендует на это. Вне зависимости от результата испытания, вас вернут сюда и спустя день объявят победителей. Будет церемония награждения и все такое. Легенда принять участие не может, но может быть наблюдателем. Вопросы?